Станция улетела бороздить космос, опять же, за 300 лет мало ли где оказалась, заметила Света. Смотря какая скорость, ответил за меня Николай и поспешил пояснить. Чтобы покинуть орбиту планеты, объект должен набрать определенную скорость. Так понимаю, станция сейчас висит где-то очень высоко, если ее не уничтожили или не вернули, подтвердил я. Она была сильно повреждена и искаженные мешались, я тогда устал и отступил. Индусы немного роптали насчет того, что не остановил дрейф, но все, кто сражался со мной, знали, как я выложился, и скандала не случилось. Ремонт станции и ее возвращение на нормальную орбиту было долгим и опасным занятием. У меня вовсе не было времени. На ней удаленно запустили протокол автоматической обороны и оставили в покое. Мало какое оборудование переживет такой срок, заметила Соня. Не то чтобы я сомневалась в полезности, но что с ней произошло за 300 лет, тут ты права. Но для ее постройки использовались лучшие технологии. А еще там вакуум. Нет перепадов температуры, влажности или кислорода для окисления. Определенно понадобится ремонт, но это если забегать вперед. Весь вопрос в том, вспомнил ли кто-то про нее после второго апокалипсиса. Вернуть ее на ближнюю орбиту, отремонтировать нужно слишком много ресурсов. Да и зачем обстреливать стигмы и источники, так ценную энергию не собрать дистанционно. А когда появились возможности отремонтировать все, вероятно, уже могли сами построить что-то новое под актуальные задачи. Я не рассказывал им про Борю, все по той же старой причине. Если они попадутся, то под удар попаду только я, а у меня еще будет шанс добраться до Потемкина. Знание им совершенно не поможет. Зато Сирин сделала логичное предположение. Или система звезды может быть результатом ремонта индийской станции. Название подразумевает, что орудий там много, но она могла стать главной. Надо же, упустила этот фрагмент памяти Сильвии. Вот именно, как минимум это стальные конструкции, которые не нужно тащить в небеса, да и куча работающих систем. При том, что технологию левитатора, вообще-то очень сложного и дорогого устройства, вероятно утратили. Поднять сотни тонн груза, та еще задачка. С другой стороны, теперь есть хранилище, а сильный одаренный может вполне неплохо разогнаться вне атмосферы. Им было бы проще совершить пару десятков лишних рейсов на орбиту, чем лететь аж куда-то в район Луны и устраивать операцию по спасению той. А если у них и ключа нет, и она жива, то еще и отстреливаться будет. Я рассказывал заинтересованным людям о прошлом Сансары и ее возможностях. Может, в современных реалиях они не так уж велики, но явно не то, что можно списать со счетов. Вот небесный артефакт точно нужно будет отдать Боре. Может быть, изобретет что-то дельное. Увы, интегрировать литой дар нельзя, он должен постепенно связываться с душой в момент становления. Да, очень мощный щит, это интересно. Будь у нас такой, большинство прошлых врагов могло бы просто безуспешно биться об него головой до приезда полиции хоть из соседнего города, лишь бы накопителей хватило. Даже прикати туда кувалда в обнимку с Дэвисом, не смогли бы проникнуть внутрь. Но артефакт в полной силе гораздо опаснее. Опять же, архимаг пожирателей ранил Вяземского в бою, хотя тот не показывает. Спасало только понимание типа оружия и подготовка к возможному противостоянию с ним. А впереди еще дележка трофеев и приличное количество Д-энергии для Сирин. Я понемногу передал ей большую порцию, и она достигла явного прогресса. Но сейчас требовалось срочно вернуться домой. Да так, чтобы никто лишний не засек. Часть людей еще могла покинуть поместье, но я формально сидел внутри и лечился. Добирались мы сначала на ховербайках, потом на сохраненных оттисках обычных машин и, наконец, пешком. Проскочить оказалось немного трудно, но мы справились. В поместье меня встретило множество заинтересованных взглядов. Особенно было любопытно Полине, но первым делом маскировка. Девушки забрали хранилище с накопителями и пошли сваливать их на склад. Потом снова займемся их зарядкой. А я привел себя к виду сидящего дома аристократа, которому не здоровится. Мое усталое лицо как раз отлично подходило. Как минимум требовалось тщательно помыться, сбрить щетину и убрать любые возможные следы после поражения скверной. И вот тут Сирина решила меня удивить. В ванной рядом со мной появилась ее проекция. Рыжая девушка в купальнике янтарного цвета в ответ на мое легкое недоумение протянула руку и коснулась меня. Положила ладонь на грудь. Как это? Я накрыл ее руку своей. Касание ощущалось странным, даже сложно описать. Нечто упругое и теплое, хотя тело человека не напоминало. Но раньше рука бы просто прошла насквозь, а я бы ощутил лишь слабое давление энергии. Моей силы сейчас достаточно, чтобы проекция могла взаимодействовать с физическими объектами, создав плотную границу. Ощущение тоже есть. Она с улыбкой провела кончиками пальцев по моему торсу. Я надеялась, ты ответишь тем же жестом, положишь ладонь на грудь, проверишь, так же ощущается купальник или немного иначе. Я вздохнул и выполнил ее завуалированную просьбу. Так, что это за равнодушный вид? Ты трогаешь небожительницу за грудь. Да хоть знаешь, какая это честь. Девушка возмутилась и слегка надула щечки, ломая образ иномирной богини. Само собой, она просто дурачилась. Эксперимент проведен, к моему сожалению, это эфирная проекция со всех сторон одинаковая на ощупь. И, замечу, ты много раз видела меня голым, да чего уж, управляла моим телом. А тебя я видел еще хуже, когда ты примеряла веревки. И я прекрасно знаю, что у женщин мягкая и упругая грудь. Ты ожидала от меня реакции героя романтической восточной анимации? Ну там, кровь из носа, обморок. Сирин забавно поджала губы и заглянула внутрь себя. И ответить тебе нечего, ладно, давай хоть спинку потру. Я вот чувствую прикосновение. Признаюсь, соскучилась по этому. А сколько раз другие удостаивались такой чести? Улыбнулся и Сирин мне задорно подмигнула. Ни одного. Внутри нарастало странное чувство. Необычные у нас отношения. Я встал под душ. Адев схватила мочалку, немного помяла ее в своих руках, наслаждаясь разными ощущениями, а после принялась за дело. Признаться, мне никто не помогал мыться. Ни Таня, ни Сильви с ними отношения строились иначе. Или просто не подумали. О, ставишь меня в один с ними ряд? Я ощутил, как Сирин прижалась ко мне сзади, хотя это скорее походило на лежание на барьере, по сути им и являлось. Только понимание было иное, и она оплела шею руками. Хорошо, дай минутку. Мы остановились под струями слегка прохладной воды, как я любил. В отражении хромированных частей душа я видел, что она устроила голову мне на плече, скорее всего поднявшись над землей. Я коснулся рыжих волос, которые визуально не намокали. Сирин слегка двинула головой, сдержанно улыбаясь. «Прости, я загонял тебя не меньше, чем самого себя. Мне нравится. Могу не думать о большом мире, о людях, а заниматься интересными вещами возле того, кому хочу служить. Я свалила на тебя безумно тяжелую ношу и лишь помогаю по возможности». Я продолжал поглаживать ее по голове, когда в дверь отдельной ванной главы рода постучала Полина. Я полностью упустил из внимания, как она прошла мимо ратника, к которому сейчас повернулась. Там к нам пожаловал Александр Воронцов. Я сказала, что ты в неподобающем виде, но скоро спустишься. Надо же, кого к нам принесло. Действительно, такого нельзя не пускать на порог. Правда, толку-то? Проверять, что я все еще здесь. Так уже мог вернуться. Или цель иная? Сейчас буду. Я вздохнула и выскользнула из объятий Сирин, покинув душ. А тебя благодарю за все. Нам предстоят напряженные деньки. Деф улыбнулась и двинулась за полотенцем. Тогда как я схватил бритву, чтобы привести в порядок лицо. Вытирали меня тоже впервые, зато вышло очень быстро. Улыбающаяся Сирин исчезла. Я запрыгнул в костюм с гербами рода, причесался парой движений и двинулся в приемную гостиную. Александр Воронцов сидел на диване. За его спиной застыл мужчина в строгом костюме и в темных очках. Видимо, телохранитель. Он так и остался стоять истуканом. А вот представитель нынешней правящей династии повернулся. Компанию ему составляли нервничающая Полина и совершенно бледная Камила, что стояла в углу, а также Света, которая не успела помыться, но переоделась в другую одежду и выглядела так, словно ее оторвали от тренировок, что вполне нормально, когда сидишь в поместье и больше делать толком нечего. Тем не менее, мы вернулись чертовски вовремя. Ваше высочество, простите за подобный прием. Нас не предупреждали о вашем приезде. Он был внезапным. Как последствия покушения на вас, постепенно сходит, без деталей ответил я, изучая одного из тех, кто мог доставить мне проблемы. Отрадно слышать, однако не буду терять ни ваше время, ни собственное. Ситуация в стране довольно напряженная. Я бы хотел обсудить кое-что, оставшись наедине с вами. Я кивнул девушкам, поспешно покинувшим нас. Мы с Воронцовым изучали друг друга в равной степени задумчиво. Кирилл Дмитриевич, не могли бы вы убрать телефон? Почему бы и нет? Я вытащил его и заставил исчезнуть в хранилище. О чем, что это? Возникновению нового глушащего полога я не удивлялся. Но вокруг разлилась дымка еще одной силы, едва зеленоватой, хотя духовная энергия Александра имела частый голубой оттенок, да и вообще она не имела отношения к духовной энергии. Всего лишь перестраховка, особая техника, не обращайте внимания, вот уж чего не мог делать, так это не всматриваться в силу. Сирен, мне кажется, или она напоминает скверну, что, чем, погоди, сама разберусь. Гордость Дева болезненно прищемил абориген из менее развитого в магическом плане мира, да и времени на мысленный диалог не имелось. Всего лишь особая техника для защиты, повторил Воронцов. Знаете особенность вашего дара, он литой, а такие очень редки. Вы же не совсем Соколов, верно, что вы имеете в виду? Я нахмурился. Варианта было всего два, и верный оказался самым простым. Назвать человека со стороны незаконнорожденным сыном и наследником – частый прием, который в отличие от принятия в род точно исключает любые возможности дальних родственников заявить права на наследство, или получить проблемы из-за того, что недоброжелатель захочет обвинить так называемого наследника в силовом захвате рода. Это бы сработало, если бы изучением вашего дела не занялись. Совершенно не понимаю, о чем вы говорите, сухо сказал я. Воронцов наклонил голову и продолжил. Я вам не угрожаю, однако вношу ясность, что от нашего внимания сложно ускользнуть. Титаническим усилием я не улыбнулся. Знай он хоть половину, за мной бы сейчас на перегонки бегали третий отдел, пятая родовая гвардия Воронцовых. Все еще не понимаю вас, сказал я совершенно нейтрально, не дав ни подтверждения, ни пытаясь опровергнуть его слова. Суть в том, что вы можете помочь империи, вопреки досадной неудаче в научном комплексе. В этих его словах прорезалась ирония пополам с недовольством, очевидно направленным на своих исследователей. Речь идет об особых проектах исследования пространства. Само собой, род Соколовых получит множество преференций за вашу помощь. Теперь титаническое усилие воли князя потребовалось, чтобы не плюнуть ему в лицо и не смешать с грязью. Вы, изменники, сначала хотели меня послать на задание, где точно была бы засада и меня ждал разговор формата «ты идешь с нами, помогаешь добровольно, или мы притащим тебя силком и найдем способ заставить». А теперь они решили прийти и попросить мирно. Я и сам неплохо справляюсь. Ваши исследования сопряжены с высоким риском, как я недавно убедился. Это сложно описать, но пространство походило на бушующее море во время страшного урагана. Еще немного, и находившиеся в эпицентре бы погибли. Не то чтобы я был против помогать, люди процветают в крепкой стране, но сейчас у меня нет ни необходимого уровня силы, ни должных навыков. Пообщавшись с исследователями, я понял, что сам недостаточно хорошо понимаю эту сферу и плохо управляюсь силой, не освоил все грани дара. Воронцов смотрел на меня с прищуром. У нас есть лучшие учителя. Сколько из них литые пространственники, а доступа к обычным знаниям мне хватает. И я понимаю, что вы можете начать мне угрожать. Попавшие в немилость императорского рода семьи угасают. Но сейчас я желаю самореализоваться и накопить достаточно сил, чтобы при повторном попадании в аномалию иметь возможность ее остановить. Мои новые союзы и грядущая официальная помолвка вовсе не оставляют мне времени. Все же империя действовала в рамках закона. И у них, кажется, сейчас не было ресурса погасить возможный бунт собственного дворянства из-за произвола правящей династии. Воронцов, может, и император, но у него нет силы, позволяющей быть единоличным диктатором, который делает все, что пожелает. У них явно идет война на много фронтов. Как слышал, даже дело против Симских дается им нелегко. Многие не верят в их связь с пожирателями. Я специально упомянул все это. Меня пока защищало то, что я хоть и ценен, но не слишком, чтобы переносить ресурсы с других задач. В этом плане пожиратели даже помогли мне, когда подняли такую волну конфликтов. И девы активизировались и формируют агентурные сети. Хотя я уверен в том, что если мой захват станет возможен малой кровью и его получится провести тихо, то они так и сделают. Девов пространственников весьма мало, всего двое, и один из них уже в ореоле, хотя им это вряд ли известно. Боря говорил, что я первый действительно заключил союз с девом. Ваше сотрудничество может настолько помочь нам, что титул князя не станет проблемой, как и официальный союз с нами. Сможете вести свои исследования, не задумываясь о финансировании. Многие девушки из княжеских родов захотят стать вам парой. Вот как, сулит власть, богатство и доступных девиц, готовых прыгнуть в койку новоиспеченного князя с мощным даром. Обычный бастард на моем месте соблазнился бы. Не это ли предел мечтаний и жизненных достижений? Конечно, не в моем случае. А еще они могут банально обмануть. Единственная гарантия – это их добросовестность. Я решил изобразить колебания, но покачал головой. Есть у меня идейка для блефа. Все в нашем мире дается за соответствующие заслуги. Поэтому полученное легко всего лишь дано в долг и не приносит удовлетворения. Я не отказываюсь, но хочу хотя бы несколько недель на то, чтобы стабилизировать положение Соколовых, восстановиться и разобраться в своей силе, например, способности телепортации. Происшествие натолкнуло меня на кое-какие мысли. Мои слова отчасти удовлетворили Воронцова, и он вскинул бровь. Поделитесь, обычно телепортация наводится через реальный мир. Я задумчиво сжал между пальцев бело-золотой сгусток силы пространства, искажающий реальность вокруг себя. Но ведь в тот раз мы прыгнули сквозь планету. При этом умудрились выйти на уровне Земли. Телепортационная площадка тоже переносит не в рамках прямой видимости без наличия плотных преград на пути. То есть посредником наведения служит астрал. Малопонятная мне область и очень неприятная. Неприятная? Переспросил удивленный Воронцов. Я пожал плечами и кивнул. До нападения я экспериментировал с ней и, кажется, чуть не телепортировался в астрал. Коснулся области. Мне не понравилось. «Думаете, вы сможете наводить дальние телепорты?» – заинтересовался Воронцов. «Ни малейшего понятия, я не смог нащупать возможность как-то задать координаты другой стороны, а сейчас масштабных экспериментов проводить не могу. Не волнуйтесь, я буду осторожен и сначала изучу область. Благо сейчас у меня больше свободного времени. Сказанное мной несло еще один интересный посыл. Я смогу от вас сбежать, даже из запертой комнаты за 5 метрами стали». Потому что астрал везде, это основа нашего мироздания, единственный метод – держать меня в ограничителях, но тогда толку с моей силы, а если меня убить, то литому дару не хватит мощи и насыщения энергии остаться в нашем мире, это выиграет мне немного времени, они захотят моего добровольного сотрудничества, и Воронцов кивнул, я понимаю вас и вижу непреклонность, лишь прошу быть аккуратнее, признаюсь, вы немного превзошли наши ожидания. Поэтому я распоряжусь передать вам некоторые секретные записи о фундаментальных исследованиях. Ваша сила заинтересовала нас и ради будущего сотрудничества я оставлю вам не только особые контакты, но и сигнальный артефакт. Если вы подвергнетесь атаке врага, то сможете напрямую позвать лучшую подмогу, какая есть в мире. Он встал с кресла, извлекая визитку и некие артефакты из пространственного кармана. Вот как, решили дать протекторат? Неплохо, вдруг попаду в смертельно опасную передрягу. Правда, за кавалерию придется платить. Однако, когда я принял артефакт, Воронцов сначала отодвинулся, но затем с невероятной скоростью протянул руку и положил мне ладонь на грудь. Я ощутил потоки странной силы, закрутившиеся вокруг меня, не позволяя отойти. А мгновение спустя я понял, что истукан, стоявший позади Воронцова, вовсе не заурядный телохранитель, а менталист. Глава 5. Я не ожидал подобной атаки. Воронцов двигался поразительно быстро. Я видел, как вокруг сплетаются энергетические цепи. Разглядел мистический зеленый свет в глазах противника, который проникал внутрь меня. Физический контакт максимально упрощает влияние на душу, и этот выкидыш искаженных что-то делал со мной. Хуже того, меня накрыло. Грандмагистр-менталист действовал с беспощадным напором простой грубой мощи. Нужна телепортация и... Все мигнуло, и я озадаченно огляделся. Передо мной стоял Воронцов, чьи эмоции я не мог прочитать. За ним замер истуканом телохранитель. Я будто на секунду выпал из реальности. «Кирилл, ты в порядке?» – обеспокоенно воскликнула Сирин. «Ну да что не так?» – удивленно уточнил я, посмотрев на артефакт в моих руках, поверх которого лежала визитка. «Кирилл Дмитриевич, вы в порядке?» – уточнил Воронцов. «Полагаю, вам следует больше отдыхать, не буду нарушать ваш покой, и помните, что Империя ваш союзник и желает совместно с вами раздвигать горизонты покорения магии. Обращайтесь, если возникнут трудности. О, и прошу прощения, я мог нанести ущерб техническим устройствам в комнате. Я пришлю справедливую компенсацию за доставленные неудобства». Я растерянно кивнул и попрощался. Повел их двоих к выходу. «Они стерли тебе память, секунд 20», — сказала Сирин, заставив напрячься. «Мощная узконаправленная ментальная техника, тип около него опасен. Даже мой блок пробил не успела вывести его на самый максимум. До того вторжения не было, но они действовали быстро и наложили на тебя какое-то дерьмо, не желая, чтобы ты запомнил этот факт. Выдержать нейтральное, чуть усталое и дружелюбное лицо оказалось очень сложно. Вот значит, как, техника основана на той силе, что это очередное следящее плетение. Не чувствую негативных эффектов, да вообще никаких, если честно. Погоди, сама не знаю. Мне совершенно незнакома примененная им сила. О, понятно, почему ты сравнил ее со скверной. Сейчас расскажу. Я проводил Воронцова до выхода и пошел в свой кабинет, жестом сказав Свете пока молчать. Там в комнате все камеры сдохли, сменила она тему. Еще как вы зашли, но вроде было тихо. Что там случилось? Да вообще-то ничего, просто поболтали. Я рассказал о переданном артефакте, который вспомнил убрать в хранилище. Пока занимайтесь по плану, мне требуется разобрать дела. Свете не понадобилось дополнительных намеков. Я уединился в комнате, все перепроверил и достал стикс. Нам с Сирен стали видны опутывающие душу тончайшие зеленоватые нити. Вот гнида распинался о том, как я им нужен. Я не могу понять, что он делает. Эта энергия отчасти заражает духовную. Не так агрессивно и глубоко, как скверно, но определенный эффект есть. Что это значит для Воронцова, не знаю. Ты же словно получил поражение всех духовных каналов, и оно не выгорает от твоей мощи, впрочем. Ах ты, падаль, давай догоним его и прихлопнем. Очень хотелось бы, но тот менталист достал меня, и вообще тогда я объявлю войну всей России. Что там? Это, пожалуй, ограничитель, самое верное определение. Сирен зло выдохнула. Сети силы, поразившая все духовные каналы и оплетающая душу. Не знаю принципа работы и сколько оно продержится, но думаю, что попади под такой обычный одаренный, его прогресс стал бы стремительно замедляться. Будь ты магистром, как он считал, то не смог бы стать грандмагистром. Я нахмурился, да чего интересная техника. Отличное наказание для преступных аристократов или представителей проигравшего вражеского рода. Но вот что это значит в моем случае. Но я повелитель, пусть ослабший. Мои духовные каналы не развиваются. Разве что самую малость. Не зря же я тратила божественную энергию. Сирен появилась передо мной. Ее красивое лицо было перекошено от гнева. Там нет следящих плетений, не переживай. Мне требуется провести дальнейшие исследования. Но прости за аналогию, представь, если ты решишь надуть обычный шарик внутри проволочной клетки. Сначала его будет сжимать, а после он лопнет, медленно сказал я, стараясь рассмотреть едва осязаемую штуку. Погоди, я понял, очень жесткая структура, которая не должна позволять быстро расти силе. А я делаю это рывками, реакция ограничителя может быть неприятной. Боюсь, будет поврежден твой дар, или взорвется ограничитель, выпустив в духовные каналы странную хаотичную силу. Сирен взяла меня за руку, присев передо мной. Уверенности нет, но я дам 5 шансов из 10, что возвращение осколка души убьет тебя, и еще 3, что тяжело ранит. Это тот капкан, из которого нельзя вырываться силой. Нужно проанализировать плетение и снять его. Я положил свою руку поверх ее, смотря в зеленые глаза. В голове проносились разные мысли. Планы на ближайшее время перекраивались, принимая новую форму. Это многое меняет. Конечно, я спрошу союзников, но сомневаюсь, что у них есть средства против таких штук. Думаю, они вообще не смогут обнаружить сетку. У нас есть устройство удержания и много. Из минусов, осколки в них сильно фонят, и их нельзя носить в хранилище. При этом их могут начать искать все. Каждый неполученный мной снижает шансы нашей победы. Да вы приобрели развитую агентурную сеть и украли неизвестное число осколков для Выра. Подозреваю, прямо сейчас прилагают все силы, чтобы собрать оставшиеся. Поиск источников остается в приоритете. Но при этом, пока мы не найдем способ снять эту дрянь, они тебе не помогут. Сирен взяла копье с копией своего дара и стала водить подушечками пальцев по металлу. Я попытаюсь разобраться, но пока основной план. Нам нужен твой друг, наследник силы Зинара. Правда, даже с учетом его планов коммуникаций, систем обороны и незаметного сближения, мы не проведем операцию без хотя бы частичного раскрытия твоей силы. Остается им определить виновника, как против него обратятся сильнейшие из одаренных Воронцова. Хотя около него почти наверняка будет много Д-энергии, я задумчиво кивнул. В теории, если ты прямо сейчас получишь достаточно для завершения процесса, в вашей классификации я буду никчемным архимагом. Она вздохнула, ткнув пальцем мне в грудь. Мы здорово усилили пространственный элемент, но этого мало. Потом я смогу вернуть свой прошлый предел, хотя это в некотором роде будет сложнее. За счет запасов энергии можно напрямую заранее вплести тебе еще один фрагмент. Ограничитель должен позволить это. Он был рассчитан не сразу заблокировать рост, что было бы подозрительно, а постепенно. Нужно провести инвентаризацию. Мы получили 4 трофейных хранилища, как раз по одному каждому участнику. Я забрал то, которым владел Кристальный, выложил из него все накопители чистой Д-энергии, полученной у Шуйского. Оказалось, у нас есть целых 35 тысяч Д-ана. Сирин задумчиво кивала, а я продолжил обсуждать планы. Значит, поездка за Сильви откладывается, хотя обычные ядра могут приносить боевые группы. Не хотелось бы, чтобы она и дальше страдала в Астрале, да и проблему Ярины никто не отменял. Вот только снова идти в Красноярск может быть опасно, а за границу, которая на замке, меня не выпустит. Разве что через космос засечь засекут, но укрыться вероятно смогу. Я задумался над дальнейшими планами действий. Открытый конфликт с Девами и Кристальными – точно не то, что нам сейчас нужно. Пусть этим занимается Воронцов. Сбежать я не могу. Один в поле не воин. Вот когда полностью восстановлю свой механический легион, нужно, чтобы за спиной было столько верных союзников, чтобы с нами вели переговоры. Проблема в том, что князья точно не захотят устраивать переворот, разве что не увидят другой возможности. Да и я не стремлюсь в императоры, это потребует от меня слишком много работы иного характера. Впрочем, достойные ли Воронцовы, они много где перешли границу дозволенного, предали Романовых. Вместе с тем, для меня важнее не ухудшить ситуацию своими действиями, ввергая страну в хаос гражданской войны. Сирин продолжала изучать меня. Пыталась подцепить едва зримые путы на душе. Увы, пока ей это не удавалось. Итак, я примерно знаю последовательность действий. Найти камни бесконечности и щелчком пальцев избавиться сразу от всех? С искренней надеждой спросила Дев. У меня скорее был план с единым кольцом. Так давай серьезно. Я одернул себя, видя веселый блеск в глазах Сирин. В ближайшую пару дней укрепляем оборону поместья. Нужно разобраться, удалось ли нам получить метод копирования артефактов или нет. Даже та пародия на небесный артефакт пришлась бы кстати. Нам надо обработать верхушки всех союзных родов, дать им больше силы, как княжеских, так и верных вассалов. И нужно попробовать возродить старые технологии и наладить производство. Все равно война не будет быстрой, если она начнется, покивала Сирин. И давай проверим, что там с Сансарой. Я кивнул, вытащив чемоданчик с особыми пометками и приступил к сканированию, продолжая говорить. Итак, я сейчас не смогу попасть в Пруссию. К тому же, судя по всему, скоро полыхнет приграничный конфликт. Эдмунду стоит отвести свои силы на западе, чтобы не быть щитом для Воронцовых. Нам нужно больше людей. Боря упомянул Сабуровых. Думаю, стоит поболтать с ними. Подтянуть Устиновых, решить что-то с Уваровыми и Меньшиковыми. Первые могут быть смертельно обижены на меня, со вторыми я сам не желаю иметь дел, да и они сами по уши в дерьме похлеще Шуйских, которые хотя бы подключились в последние моменты и вроде не замечены в экспериментах над людьми. Я сам ношусь по необъятной и ищу осколки, склад организуем, по готовности освобождаем Потемкина, это сразу даст нам 2 весомых усиления, главное успеть, пока Воронцовы не потеряли терпение насчет меня и империя занята уничтожением других угроз. Как моя позиция станет достаточно надежной, отправляемся за Сильви. Сирин кивала. Параллельно я заметил, как активировался обычный эскин, с которым я не общался. Сирин перенастроила его на инженерные задачи. В чемоданчике было много чего повреждено, но вместе с тем критически важные узлы уцелели. Я позвал основную команду. Так что Деву пришлось пока исчезнуть. В гостиной сгорела вся техника, только освещение работает, сразу сказал Николай, как будто ударили электромагнитным импульсом. Да чего полезная техника, я цыкнул и изложил ситуацию. Хорошо, теперь не совсем слабак. Параллельно отдал серию приказов насчет укрепления обороны. Число даров в сферах было пугающим. Их все забрал я, всего более 60 штук, включая извлеченные из пленных. Все низкоранговые я немедленно определил на формирование артефактного периметра, а самые лучшие, что отличались плотностью и структурой, отложил для усиления людей. Стихию сходу определить не мог, но первичную сортировку провел, одновременно анализируя проблемы с компьютером. Трофейные боевые и защитные артефакты с Кристального пошли на усиление гвардии, которую было решено расширять дальше. Кое-какие знакомые есть у Яровой, что-то попытался извлечь Николай из связи своего рода. Я устал, но эту деталь хотелось выяснить немедленно. Смог сделать рабочую копию устройства со всеми данными. Мы вышли на крышу, и я запустил поиск узла связи. Минуты тянулись, трое крайне заинтересованных людей внимательно смотрели на экран. «Нашелся!» — воскликнула Сирин. «Перенаправляю камеры, попробуем разглядеть. Атус сейчас летал на максимальном от меня удалении четко сверху, а это немало. Сейчас он повернулся на левитаторе и направил главную, очень мощную камеру на нужную область. Мы вывели картинку на экран. Команда недоуменно переглянулась, увидев пустое пятно космоса. А после я нарисовал поверх контур станции, похожий на колесо древней телеги, большое кольцо, а в центре диск, крепящийся на четырех толстых лучах переходов. «Не поняла», — сказала Соня. «Она невидимая?» «Ага», — я хмыкнул. «Все же ее вернули на орбиту и починили. А почему ты смог подключиться? Должны же были заблокировать старое оборудование», — недоуменно заметил Николай. «А я не подключился. Просто знаю, что она там. Даже сигналы не посылал, нашел несущий канал передатчика. При утере технологии и недостатке ресурсов они не переделывали то, что работает, старые протоколы общения и способы сокрытия информации остались прежними. Невидимость далеко не идеальная, раз мы видим контур, то есть нам нужно ее захватить», — с шокированным придыханием спросила Света. «В точку, но позже. Все молодцы, давайте отдыхать. Мы все устали, не геройствуйте». Особо спорить они не стали. Я закинул большую толпу ратников в собственную мастерскую, выдав им дополнительные инструменты копии станков. Они под созданного обычного искина занялись переработкой лома и сортировкой полученных артефактов для анализа используемых технологий. Настроение чуть выправилось, вопреки неприятному факту, что я пока не мог расти в силе. Само собой, у меня теперь было много данных о теоретических местоположениях осколков и скоро я полечу проверять ближайшие. Но сейчас многовато шума, а Сирин хочет заняться делом. Едва я лег, оставив рядом батареек на 20 тысяч, Дев появилась около меня и потерла ладошками. «Неплохое начало. Может быть немного неприятно, зато потом будешь спать мертвым сном». Я поднял голову с подушки, уставившись в глаза девушки, которая запрыгнула на кровать сверху, встав надо мной на коленях. «Выражение такое», — улыбнулась она. «Попытайся расслабиться. Кому вы такое делали? Могли же расширять число своих союзников. Много факторов. Это сложно и не каждый может. Давай оставим нудную лекцию на более подходящее время». Сирин не хотела пускаться в объяснения, и это ее право. Я кивнул и закрыл глаза, при этом втягивая в себя сразу всю энергию и удерживая. На меня будет потрачена только часть. Остальное применит Сирин, что на самом деле все еще оставалось внутри. Она принялась плавно распределять ее, странным образом направляя в мою душу. Я ощутил жжение по всему телу, давление, уколы и жар. «Все идет нормально. Ты уже не на начальном этапе, иначе не выжил бы в астрале. Просто терпи. Ха-ха, вот теперь я действительно предатель своего народа. И ничуть об этом не жалею. Мне не оставалось ничего другого». Сирин применяла Д-энергию каким-то невероятно хитрым и сложным методом. Я ощущал, как меняется моя суть, как когда я стал повелителем. Только процесс шел все дальше и дальше. Дар ощущался немного четче. Разум прояснился. Я лучше чувствовал ратников, которые работали по заложенной программе Искина или управляли Сирин. Они не мешали. Разве что почти весь личный резерв теперь утекал на поддержку изменений. Это сильно утомляло. Я едва смог восстановиться после сильнейших нагрузок и теперь вновь был вынужден тратить невероятные объемы энергии. Я видел душу Сирин. Она ярко сияла выросшей искрой нового ядра. Не знаю, сколько это длилось. Я потерял счет времени. Просто в какой-то момент жжение и давление сменилось невероятной слабостью. Я ощутил на груди тепло прикосновения. «Спи, мой князь, я разберусь с остальным». Это было последнее, что я услышал, прежде чем провалиться в забытье. Очнулся новым человеком. Громко звонил вынутый телефон, который выдернул меня из сна. «С добрым вечером. Прошло 3 часа, должна сказать, прогресс отличный». А звонит Потапов. «Надо же, ощущаю себя полностью отдохнувшим. Благодарю», я потянулся за телефоном и принял вызов. Юрист затараторил, не позволив себе даже поздороваться. «Соколов, пожалуйста, скажите, с кем вы рассорились, что на нас стали давить? ХМ, а можно подробности? Про то, что я не в ладах с Меньшиковыми и Шуйскими, вы и так знали». Не стал говорить, что последнее, видимо, переходит в разряд союзников. Даже не знаете? В голосе послышалось удивление. А мне вот пришли угрозы, и я бы не обращал на них внимания, если бы не обнаружил письмо на собственном столе в крайне хорошо охраняемом здании, и никто не знает, как оно там появилось. Кроме того, несколько непоследних родов внезапно разорвали контракты по сопровождению их дел. Ага, чувствую почерк Воронцовых, решили вставить мне палки в колеса, помешать укреплению фракции, в которую вполне могли войти Потаповы. Гвардия у них крепкая, много связей, хорошая разведка, и они точно не из избранных. Очень интересно, но я пока не могу дать ответ. Может, пожиратели скверны вспомнили о моем существовании. Я пару раз сталкивался с ними. Слышал, их истинного покровителя сейчас накрыли. Симских, они точно ни при чем, показал он свою осведомленность. Но ситуация сложная. Потаповы, не те, кто поддаются угрозам противников клиентов. Но они кажутся крайне могущественными, а наш основной профиль крепко связан с обществом. Мы можем встретиться, да почему бы и нет, но я сейчас ранен и ослаблен. Давайте хотя бы завтра, причем не на вашей территории. Он поколебался. А на чьей? Бреннан или Вяземских? Отличный вариант. Я спрошу, не против ли они выступить посредником и заключить пару договоров. Еще недолгое молчание, и юрист вздохнул. Хорошо, я буду там с отцом. Честь Потаповых не будет запятнана. Воронцов не знает, как глубоко мы залезли в их секреты, а каждый род желает надежного и светлого будущего для наследников. Я встал и принялся за сортировку даров. Сирин все эти часы занималась собой или реверс-инжинирингом. Мы тщательно изучили каждый мощный дар и подписали, выделили некоторое число потенциальных на синтез. Я спустился в столовую, где обнаружил Аврору, которая жевала чизкик, уткнувшись в ноутбук. «О, смотри, что у нас есть. Как думаешь, сможешь воспользоваться со своими роботами?» Она показала мне список продукции одного высокотехнологичного производства. «Ага, уже думаете над довоенным оружием?» Я задумчиво покивал. «Нужна помощь инженеров для кое-каких доводок. Они как раз закончили прошлый проект. Да и та команда, что ты забрал под свое крыло, может оторваться от улучшения хавербайков». Я сразу выкатил список материалов и заготовок. Конфронтация с Воронцовыми не сразу проявится в полную силу, какое-то производство развернуться успеет, особенно если я включусь со своими машинами. Главное — наладить технологический процесс, а дальше мои роботы многое смогут сделать. К вечеру передам кое-какие наработки, но пока оторвись. Немного заранее получишь подарок на свадьбу. С тем, что происходит, она будет не скорая. Знаю, как это звучит, но можешь не слишком рисковать им. Никто не собирается посылать Николая на суицидальные миссии. Я махнул девушке рукой, приглашая в место поудобнее. Аврора была смущена, но еще и сгорала от нетерпения. Я провел ее в лазарет неподалеку и лично занялся заменой дара. Сирин продолжала корпеть над чертежами и моделями, используя мощные компьютеры, которые установили в поместье. Природа энергетического тела Искина сильно упрощала взаимодействие с техникой, уменьшая время на моделирование до невероятно малых величин. К тому же она не стояла на месте, набивая себе руку на прошлых проектах. Электрические щиты, простые в производстве лазерные излучатели, микрореактор последний достался от поврежденного дроида и парочки просканированных пушек. Улучшенные аккумуляторы производились, пусть и мелкосерийно. Многие сенсорные системы для моих турелей изготавливались, и производство расширялось ударным темпами. Впрочем, все это требовало много времени. Я без труда заменил дар Авроры, отдав ей тот, который принадлежал крайне живучему хрену с молниями. Она открыла глаза и выпустила над рукой небольшой пучок искр, теперь отливающих синевой, а не столь радикально фиолетовых. Думаю, оттенок был таким отчасти из-за скверны, и теперь резко вырос ее уровень силы. «Комплекс погашен», — улыбнулся я. «Прости за ту встречу», — вместо этого сказала она, резко встав и низко поклонившись. «Я думала просто охмурить тебя», — откровенно обманывала и планировала, как буду манипулировать. «Спасибо. Пойдем поужинаем, и ты сможешь завтра утром съездить на встречу». Она сменила тему, слишком смущенная и откровенно не знающая, как поблагодарить. Мы снова сели в столовой, куда подтянулось еще несколько людей. Я рассказал об опыте встречи с Воронцовым, с поправкой на то, что едва смог сохранить память. Из-за необходимости проворачивать все тихо и разбирательство с Шуйскими, встреча союзников была перенесена на завтра. Про меня словно решили вспомнить и старые знакомые. «Интересно, что от меня нужно Голицыну», — задумчиво сказал я, глядя на засветившийся телефон. «Может, хочет попросить помощи по старой дружбе родов», предположила Полина, которая присоединилась к нам недавно, закончив войну с поставщиками. Я сунул в рот разрезанное надвое маринованное яйцо, все же у Смирнова, нанятого мной повара, восточная кухня получалась лучше всего, что сочеталось с моими вкусами. Посмотрим, что скажет. Надеюсь, ему не угрожали. Глава 6. Голос Федора Голицына был, как всегда, бодрым. Видимо, даже похищение на него не особо повлияло. «Кирилл, здравствуй. Надеюсь, не отвлекаю. Я слышал, ты весь в делах в последнее время. Нет, все в порядке. Боюсь, так и не звонил поздравить вас с благополучным возвращением. Ай, и не из таких передряг вылезал. Дима не рассказывал, что мы когда-то в академии творили. Да как-то вечно о другом разговаривали. Я кашлянул и решил подтолкнуть его к сути, чтобы не слушать воспоминания о былом. У вас есть какие-то вопросы к Соколовым? Да нет, скорее лично к тебе. Можем встретиться, и с врагами расквитаться нужно, и союзников более способных найти. Всякое в мире творится, а у меня, видишь, как сложилось. Ага хочет через меня выйти на князей. Голицыны, не такой уж сильный род, несмотря на титул графов. Это государственники и служивые с небольшой гвардией. С другой стороны, личная сила у них вполне неплохая. Пусть нет архимагов, но сам Федор, грандмагистр с большим опытом сражений, на чиновничью должность он перешел, когда возраст стал брать свое. И если я постараюсь, смогу сделать его архимагом. Собирать князей – дело благое, но дальше будет сложнее. С ним же у меня есть хороший контакт. Я только за, но можете ли навестить меня завтра утром? К сожалению, на меня недавно было покушение, и я еще восстанавливаюсь. Не хочу покидать поместье. О, не вопрос. Заодно проведаю Светлану и посмотрю, как вы обжились. Я же знаю, что к тебе на службу пришел целый грандмагистр. Отлично, если предварительные переговоры пройдут успешно, возьму его на встречу союзников, которая пройдет чуть позже. Я передал новости и продолжил то ли поздний обед, то ли ранний ужин. А после нашел Ярову, которая загорала в купальнике на шезлонге в дальнем конце двора, отгороженном кустами. В одной руке ледяной мохито, в другой – большой цилиндр заряжающегося накопителя. Могла бы просто отдохнуть. Мне несложно, а ты избавляешь мир от стигм. Она пожала плечами, привстав. Миссия, какой деловой настрой, мне нравится. Нет, подарок, я достал сферу с даром. Будем честны, у тебя огонек так себе, снаряды медленные и не очень мощные. На фоне Алисы вообще смотрелось слабо. Надо исправлять, не буду отказываться. А со старым что сделаешь? В глазах полыхнуло искреннее интерес и прямо детский восторг, но Екатерина привыкла сдерживать эмоции. Одаренные обычно жили с тем, что досталось при рождении, но со мной правила менялись. Останется на месте, это будет слияние. Одного достойного не нашлось. Только скажи честно, что ты сделаешь, если Воронцов объявит меня врагом нации, потому что я не вписываюсь в его планы? Измена так измена, мне больше ничего не нужно в этой жизни. Она равнодушно пожала плечами. Если императорской особе что-то не нравится, то это его проблемы. Могу принести тебе более жесткую клятву. Я качнул головой, увидев искренность ответа, и попросил расслабиться. Со слиянием даров я бы сам не справился. Сирин сначала помогла мне добавить еще один очень хороший ранг А, и затем еще один послабее. Изначально чуть не пропустил его, отправив в раздел мусорных, но взгляд зацепился за странность огонька в артефакте. При подробном осмотре стало понятно, что он сильно поврежден. Вероятно, его владелец бился до последнего. Самое интересное, что уцелел элемент, отвечающий за материализацию кислорода. Таким даром можно колоссально усиливать взрывчатку, да и любое горение станет интенсивнее. Во время процедуры Екатерина морщилась и сильно нервничала, но лежала смирно, пока мы трудились, создавая мощного бойца. Сирин провела небольшую перенастройку. В результате получился дар очень крепкого класса С. Меня самого объяла гордость при взгляде на результат совместной работы. Правда, это сильно утомило. Для Николая тоже кое-что есть, но после перерыва. «Что это?» – чуть хрипло сказала Ирова. «Назовем плазмой. Пока не применяя силу, дай себе привыкнуть». Екатерина устало кивнула. «Я же ушел кратником в артефактную мастерскую, обрабатывая дары для нашей системы защиты и встраивая их в заготовки. Просторное когда-то, яркое освещенное помещение с белыми стенами было заставлено скопированным оборудованием, непрерывно лязгала сталь. Различные станки подготавливали детали, формовали, наносили гравировки. Столы были заняты заготовками и материалами, около гудящей вытяжки светились оранжевым плавильни. Сирин очень помогала мне в управлении производством. Кроме того, теперь она могла оперировать намного большим потоком силы и подсобила с зачарованием, которое не могли выполнить мои роботы. Заодно она рассказала планы насчет Д-энергии. Ее искра скоро начнет вырабатывать очень рассеянную, грязную версию подобной. Для плетения даров она не подходит, а вот сенсоры среагировать могут, и Воронцовы тотчас схватят меня любой ценой. Пока рано, оставшаяся энергия подождет в запасе. Ей пришлось исчезнуть, когда приехала Лина. Причем вполне официально. Дэву пришлось уйти в другую работу. Княжна все в той же мастерской, минут 10 искала сеть Воронцова. «Мне незнакома эта энергия», — удивленно сказала она. «Я как будто голыми руками касаюсь напитанного силой стального троса. Прости, ничего не могу поделать. Ничего, у меня есть планы. Пока нужно подготовиться. Где Шварц? Ему все же надо показаться в клубке Стигм. Так что мы наедине. А это значит...» Дэв мысленно продолжила. «Можно до утра играть в видеоигры и заказать пиццу, или лучше начать партию в настолку. Кстати, в вашей культуре удивительно любят драконов. Я могу побыть гейммастером, у меня много историй. Ты возьмешь класс изобретателя». Идея Сирин мне неподдельно нравилась, но пришлось ответить другое. «Значит, будем веселиться. Помогай с зарядкой». Я улыбнулся, вручив девушке один из накопителей. А когда она насупилась, рассмеялся и поцеловал. «Не волнуйся за меня, завтра будет много новостей. Пока есть время, нужно укрепить оборону, чтобы никто не пролез в нашу крепость». Лина улыбнулась и кивнула, с энтузиазмом помогая мне с работой. Аркадий с помощниками изрядно устали, но под нашим давлением согласились работать сверхурочно за достойную плату и обещание других интересных проектов. Тем более мастер получил больше мифрила на мою броню. Пока она не пригодилась, но это такая вещь, что может понадобиться раз в жизни, и без нее твоим последним сожалением будет то, что решил сэкономить на защите. Стемнело, Лине позвонила мать, и она удалилась поговорить, а мне захотелось расслабиться. Во внутренней комнате отдыха обычно собирались самые важные люди рода. Там я обнаружил Полину, которая ела небольшие пирожные, запивая чем-то горячим. «Кириллу, только не о работе, если там ничего очень важного», – перебил я. Девушка улыбнулась, расслабившись. «Ничего, просто хотела отчитаться. Если предельно кратко, все идет хорошо, мне этого достаточно». Не забывая отдыхать, я сел напротив, повернувшись к зашедшей за мной служанке. «Принеси в общем, то же, что и ей». Она поклонилась и ушла. «Хаэм, ты явно стал еще сильнее. И, если честно, смотря на твою активность, сама не хочу отставать. ММ это мотивирует». Я изучал ее янтарные глаза. Полина, вроде бы, в полнейшем порядке. Легкая усталость и полное удовлетворение без капли волнения. Видимо, то беспокойство и страх, который я заметил перед отправкой, были связаны с чем-то личным. Возможно, это проблемы в семье. Но оно разрешилось, а значит, не стоит поднимать тему. Только обходительно напомню, что она может обращаться ко мне при наличии проблем. А если слишком беспокоиться о человеке и постоянно выпытывать ситуацию, это скорее раздражает, приводя к мысли: «Я что, так плохо выгляжу, если меня постоянно переспрашивают?» Знаешь, так и есть. Можно заметить, что порой соберешь несколько коллективов со схожей задачей, допустим, на разных участках. Одни показывают блестящие результаты, а другие медленно ползут. Почему так? Условия вроде одинаковые. Не может же быть такого, что в одну команду случайно попали лентяи и неучи, а в другую трудоголики и профи. Все дело в атмосфере. В одной команде здоровая конкуренция, все смотрят на результаты одного человека и не хотят отстать. Люди работают усерднее, не желая подводить друг друга. А в другой формальный или естественный лидер не добились подобного эффекта. Люди не ощущают своей пользы и результатов, не видят причин гнать быстрее, не боятся подвести, а потому особо не стараются. Полина кивнула, улыбаясь. «Вот и я смотрю на тебя и не хочу отставать, ты прав». Но, я поднял палец, улыбнувшись, «есть еще третья команда. Там люди тоже мотивированы, но у них есть тормоз, ограничитель. Их результаты средние. Но когда первые трудоголики перегорят, они как грамотный марафонец, который не истратил все силы на рывок в начале, придут к финишу первыми. Сейчас мы возрождаем род, но важно не забывать об отдыхе. Так что если сегодня планировала что-то еще, то откладывай. Мне важно благополучие всех, кто помогает моему роду, в том числе находясь в поместье и руководя разгоном этой машины. А значит, меня волнует и ваше здоровье». Полина еще шире улыбнулась и взялась за коммуникатор. «Мне же принесли пирожных и горячий шоколад. Идеально, в комнате не хватает только камина. Мы поговорили о всяких мелочах типа моего внешнего вида. Боевой костюм, возможно, смотрелся слишком агрессивно для деловых встреч и повседневного ношения. И Полине были интересны мои вкусы в парадной одежде». Постепенно тема перешла на новинки защитных артефактов и историю, как один барон на приеме ловко отразил качественный меч пластинчатым стальным щитком, спрятанным на предплечье. Еще и скрытый выдвижной клинок имелся. Правда, он чуть не отрезал пальцы самому носителю, оставив глубокие порезы. Но пара потерянных фаланг – это мелочи. Приживят обратно или, в крайнем случае, вырастет новые. Но я не фанат таких скрытых клинков. Все же они не могут быть достаточно прочными при высочайших уровнях силы. Вот на низких – занятные штуки. Полину, как оказалось, интересовало всякое механическое холодное оружие. Не в том плане, что она умела им пользоваться, просто любила почитать про такое. От выкидных кинжалов, до мечей с раскрывающимися сегментами лезвия. Шипы, позволяющие рвать внутренности или фиксировать клинок внутри жертвы, приводили ее в восторг. Удивила меня фотография алебарды со встроенной рычажной винтовкой. Уж не знаю, зачем сотворили подобное. Вскоре нас нашла Лина и присоединилась к культурному отдыху. Правда, тема, напротив, ушла в сторону цинской моды. Вообще, на мой вкус узкие платья с боковым разрезом, выделяющие округлости фигуры, выглядели интересно. Правда, там некуда прятать защитные артефакты, и с ними плохо смотрятся массивные браслеты и ожерелья. Зато красиво. Ты прав, на приемах не расслабиться. Лучше примерю такое, когда мы будем одни. Лина лукаво улыбнулась. Полина посмотрела на нее, вскинув бровь. В таких случаях и платье не нужно. Говорят, мужской фантазии надо дать волю. Полина скромно потупилась. Кажется, во взгляде мелькнула неуверенность в том, можно ли ей оставаться здесь или лучше уйти. Значит, примем решение за нее. Тем более Лина явно не была против. Я подошел к Полине и поцеловал ее первой. Слишком долго не уделял должного внимания, даже если она относится к физической близости спокойнее. Она сначала вздрогнула, а затем растаяла. Девушки хотели внимания, я хотел расслабиться. Идеальная возможность, чтобы сделать все разом. Мы моментально переместились в личные комнаты. И чтобы Полина там не говорила про то, что нужно оставлять мужчине немного возможности для фантазии, на ней в момент не осталось одежды. Миниатюрное, изящное тело показалось во всей красе, пока Лина снова проверяла свою следящую за чистотой печать. Древняя вуайеристка в моей голове довольно захихикала. Теперь тебя вымотают еще и физически. Так, молодец, плавно опускай руки по ее спине к ягодицам. Правда, они мягкие и теплые. Пожалуйста, не смущай меня, попросил я, целуя Полину, скользя подушечками пальцев по гладкой, нежной коже. Дев похабно хихикнула, но советы давать перестала. С княжны также слетел брючный костюмчик. Лина, неторопливо покачивая бедрами, прошла к выключателю. В полумраке, освещаемом лишь парой слабых ночников, я видел, как загорелись ее щеки. Полина же дышала все тяжелее, распаляясь. Девушки упали мне в руки, по очереди получив долгие поцелуи, которые закончились в кровати. Как и в первый раз, Лина вздрогнула, когда я приступил к делу, и вообще не сдерживала стоны. Полина помогала мне с хитрой улыбкой. Княжна была то страстной, то нежной, и вела себя все более раскованно. После первого раунда уже баронесса оказалась на мне сверху, поправив распущенные волосы и медленно покачивая бедрами, постепенно ускоряя темп. «Откуда у тебя столько сил?» – поинтересовался я, положив руки на упругие бедра и заставив ее присесть еще ниже, так что девушка закусила губки, протяжно застонав. Второе и третье дыхание открыло 7 м. Лина, нежнее с грудью. Не еет, тебе же нравится. Не думай, что меня можно обмануть. А ведь всегда такая деловая и сдержанная. Лина навалилась на нее сзади, тесно прижимаясь. Я также не лежал без дела. В конце концов, просто лежать не по мне. Полина застонала еще громче, когда я дополнил обычные методы применением великого иномирного дара. Кощунство, но одобряю, включилась Дев, еще раз показав, что следит. Причем тон был до невозможности ехидным. Лина закусила губки, немного поколебалась, смутившись, и попросила сделать с ней все то же, оттеснив тяжело дышащую Полину. «Мне же отдыха не полагалось. Хорошо, что я выносливый. Наоборот, усталости вообще не чувствовалось. Напряжение последних дней сгорало в обуревающей нас страсти, и огонь желания разгорался все сильнее. Я не мог проиграть обычным одаренным и вскоре уложил Лину на кровать, закинув ее ноги на свои плечи. Я поочередно занимался девушками половину ночи, пока мы в итоге не заснули в обнимку. Прежде, чем меня сморило, я ощутил приятную легкость. Мысли о грядущих опасных битвах уже казались не такими важными. Проснулся из-за будильника в голове и стонов лежащей на плече девушки. «Просыпайся, герой-любовник, скоро приедет Голицын». Я открыл глаза, увидев лицо полупрозрачной Сирин, опять одетой в веревки. Она развлекалась со спящей рыжей, которая вцепилась в меня и, кажется, планировала добраться и до лежащей с другой стороны, пока еще мирно сопящей Полины. «И как тебе не стыдно? Не отвечай». На мой первый вопрос извращенка только вскинула бровки, но все же отстала от прелести княжны и встала с кровати, крутанулась передо мной и с задорным подмигиванием растворилась в воздухе. Чувствовал себя отлично, духовные каналы полностью отошли после вчерашней нагрузки, когда я быстро заряжал изготавливаемые артефакты или накопители пушек. Развитие души действительно изрядно помогло. Какое интересное пробуждение, простонала Лина под смех Дева, благо растаяла после поцелуя. «Можно я еще посплю?» – кивнул и оставил девушку, тут же обнявшую подушку. «Ой, ладно, без меня разберутся, еще полчасика». Полина также зевнула и рухнула на кровать, придвинувшись к новой грелке. Идиллия, они поладили, что исключительно радовало. Может, в Лине и были мысли насчет того, что всего-то баронесса и вообще простолюдинка не конкурентки княжне, но видя мое отношение, зная, кто я и как оцениваю людей, она успешно оставила их при себе. Настал новый день, просыпающиеся обитатели поместья разошлись по своим делам. Егор тренировался магией во дворе под присмотром Сони, которая занималась физической подготовкой. Нужно и ей уделить внимание. Сирин говорила, она подходила к спальне, но, заметив присутствие Лины, не осмелилась тревожить нас и удалилась спать к себе. «В следующий раз скажу ей, чтобы не стеснялась и спокойно присоединялась. Или она не любит, когда много соперниц. В любом случае нужно будет поговорить». Екатерина испытывала новый дар, на малой мощности кидая желто-оранжевые сгустки раскаленного газа, а не магического стихийного пламени. Бахала знатно и давала ощутимый кинетический удар, заодно обжигая все вокруг. Полина все же встала быстрее, видимо, потревоженная помощниками. О чем-то с ними поговорила и во время завтрака живо обрушила на меня поток новостей насчет финансов, производств и договоров, причесываясь на ходу. Причем не потому, что ей нужно было отчитаться, просто хотела рассказать о ходе дел. «О, Голицын подъехал к забору», оборвал я ее отсчет, отдал команду дозорному у ворот, он пропустил машину с гербом во двор. «Составишь компанию?» «Если честно, то хоть на весь день», она довольно улыбнулась. «Ты же не будешь против, если я похожу с тобой?» «За вчера все разгребла. Сегодня я хочу понаблюдать за тем, как пишут историю мира». Громкие слова, я улыбнулся, идя с девушкой наружу. «Но я не против, ты многое знаешь. Как отец, всему рад и доволен. Удачно я тогда поехала с ним на сделку. До того разве что мечтала заниматься подобным. Ты вообще, кажется, многим исполнил мечту, знаешь. Я хотела обсудить кое-что более личное по пути туда. Нельзя говорить такое мужчине, он начинает нервничать», заметил я, открыв дверь для девушки. «Словно тебя это проймет», лучезарно улыбнулась Полина и повернулась к мужчине, выходящему из внедорожника. «Федор Андреевич, здравствуйте, рада видеть вас». Полный грандмагистр широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «А я-то как рад, Кириллу, позволь сделать небольшой подарок в честь возрождения рода. Ты же любишь большие пушки, уверен, тебе понравится эта малышка, самое то в суровых битвах в стигмах, немного потертая, то есть проверенная в бою. Работает отлично, враги рода не дадут соврать». Я не успел ответить, как он вытянул из багажника стигмовое оружие, чего у него только не завалялось на складе. Этакий вытянутый ромб с направленными вперед выступами. Явно непростое оружие. Жаль, если я стал терпимее к применению гранат с этой дрянью, то уж точно не стану держать в руках подобные артефакты. Впрочем, в обороне поместья лишним не будет. Доставай мифриловый щит. Испуганный вопль Сирин оборвал все мысли, переключив меня на чистые рефлексы. Я обратился к основному хранилищу самых ценных вещей, тому, что обеспечивал мой дар, и вытянул оттуда искомый предмет. Только после этого осознал, что Голицын отпрыгнул в сторону, а чувство энергии бьет тревогу. Уровень скверны рос, из багажника фанило все сильнее. В меня был направлен тот самый артефакт. Мелькнула зеленая вспышка, которая, едва коснувшись моей ауры, исчезла. Артефакт, как у того из Барау, оружие с уроном по душе. Вот только с того момента я всегда носил специальный щит. Он висел на моем комплекте снаряжения, и Сирин успела активировать свою защиту. Всего-то немного кольнуло болью, ничуть не повредив моей боеспособности. Я сместился к Полине, когда грянул взрыв, сметающий поставленный мной купол. Стигмовая бомба пожирателей. Как я мог оказаться таким беспечным, он же пропадал. Но неужели после исчезновения Голицына не проверили достаточно тщательно? Меня поглотил черно-фиолетовый шторм, пытающийся пробиться сквозь многочисленные барьеры. Я вроде прикрыл Полину от первой волны, и сейчас пытался защитить ее от бушующей скверны. Через дрона увидел, что подаренный нам продвинутый барьер поместья территории изменил направленность, переключившись в режим изоляции объекта, накрывая часть выплеснувшейся мощи. Но было поздно. Я тут же выкинул из созданного хранилища очищающий барьер. Блеклый огонек силы Полины рядом казался никчемно слабым. Крик оборвался почти сразу, а я увидел, как Голицын закинул к нам еще какую-то капсулу. Она отскочила от пространственного барьера, но все же взорвалась выплеском некротической энергии, той самой, что производил Стикс и которая не может долго оставаться стабильной. Нас снова накрыло. К счастью, мои щиты справились. Очищение действовало на полную. Я увидел потерявшую сознание Полину, чье тело пропитывала едкая дрянь. Рядом с нами, едва сдерживаемый щитами поместья, бушевал шторм из скверны, которую кое-как разрушал портативный барьер. Внедорожник рядом разворотило. Мы находились в глубоко изъеденной воронке. Отброшенная стигмовая пушка фанила в стороне, а Голицын удирал. Что случилось? Первой рядом оказалась Екатерина. Полина,